Ирина Хакамада. Саксес в большом городе. Вступление. Как не задохнуться в бетонных джунглях? Приходилось ли вам когда-нибудь бывать в джунглях? В непроходимом лесу, где нет даже звериных тропинок, а местная живность — лисицы, белки и даже лягушки — летает, перемещаясь с ветки на ветку. Где, чтобы продвинуться хотя бы на километр, что в обычной жизни занимает 10 минут, вы тратите 2 часа, помноженные на уйму сил. Где огромная влажность, и поэтому кислорода чудовищно мало, и борьба за то, чтобы не стать частью пищевой цепи, истощает последние силы. Жизнь в бетонных джунглях не намного отличается от существования в джунглях реальных. Мы двигаемся в своей карьере, даже не замечая, что нам не хватает кислорода, что тропинки извилистые, проложить собственный путь очень сложно, а вокруг все едят друг друга, и каждую секунду необходимо ускользать от желающих слопать тебя, но в то же время непрерывно поедать других. Двигаясь в своей карьере, человек полагает, что именно он хозяин положения. На самом деле хозяин положения — существо под названием бетонные джунгли, бездушно принуждающее человека жить по своим законам. Большой город обладает огромной энергией. Здесь много суеты и слишком большое скопление человеческих амбиций на 1 квадратный сантиметр. Чтобы сделать карьеру, добиться успеха и при желании быть еще круче, стать лидером, необходимо преодолевать не только свои слабости, надо бесконечно бороться с большим городом. Бетонные джунгли безжалостны. Западные технологии успеха учат, как стать самым крутым хищником, как идти вверх. Но при этом никто не предупреждает о том, что с тобой произойдет, когда ты окажешься на вершине. Концепт западных технологий похож вот на такую картинку. Человечек шагает по служебной лестнице к вершине. Он двигается со ступеньки на ступеньку, перебирая своими ножками. Он просто обязан все время двигаться, ведь он амбициозен и не может позволить себе стоять на месте, не замечая, что город давлеет над ним. При плохой экологии, в толчее, в условиях непрестанной конкуренции человек карабкается все выше, как если бы он взбирался на вершину горы, и в конечном счете у него сбивается дыхание, ослабевает организм, и вот человек всего достиг, а счастья нет. Недавно встретила знакомого, который добился того, что хотел. Получив контракт с огромной государственной компанией, он имеет все, до корпоративного самолета. Но при этом ему приходится исполнять такое огромное количество ритуалов с точки зрения субординации, подчинения, игры, разводки, интриги, что перед знакомым встала дилемма. Утрамбоваться в этот цемент до конца, добиваясь самой высокой позиции, или все же рискнуть и уйти в свободное плавание, что-то потеряв, но зато став, наконец, независимым. Сегодня все большее количество людей выбирает для себя дауншифтинг. Массовость этого явления и сама его суть сравнима с движением хиппи против буржуазии в 60-е годы. Дауншифтинг — это когда ты, условно садясь в позу лотоса, внутренне медитируя и отключаясь от большого города, субъективно в своем мире освобождаешься от него. И уже не город хозяин тебе, а ты сам себе хозяин. Поскольку для того, чтобы освободиться от города и медитировать, необходимо выйти за его рамки, как бы устремиться в бесконечность. И тут у человечка вместо ножек появляется знак бесконечности. Если ты каждый вечер уезжаешь крышей, садясь в позу лотоса, отключая себя последовательно от амбиций, то есть фактически убегаешь от навязанных социальным миром правил игры, ты становишься шифтером. Это путь кризисного серьезного переживания. Это путь эскапизма. С него иногда нелегко сойти. Может, он и гарантирует гармонию, но карьеры не будет. Самый интересный и сильный ответ на вызов бетонных джунглей заключается в умении совместить внутреннюю созерцательность с профессиональным успехом. В этом случае у нас должны оставаться ножки, ведь именно они являются началом карьерного продвижения. Но как тогда соприкоснуться с вечностью, освобождаясь от груза собственных амбиций? Но у нас ведь есть ручки. Внимательно посмотрите на этот рисунок. Он уже на что похож? На человечка с крылышками. Чисто графически мы нашли выход. Победить большой город, то есть добиться карьерной мечты, но не стать рабом бетонных джунглей, можно только в том случае, если ты начинаешь учиться летать. Только так ты можешь подняться выше самого города, избавиться от городского смога и вдохнуть кислород, увидеть настоящее солнце, а главное — существенно сэкономить силы. Ведь когда ты топаешь по бетонным джунглям, тебе приходится шагать, шагать и шагать, а когда ты летишь, можно сэкономить силы. Посмотрите на орла. Он выше всех птиц, но не машет лишний раз крыльями. Он парит, используя воздушные потоки. Эта книга о том, как научиться парить. Как совместить свободу и карьеру, счастье и профессиональный успех. Каждую главу предваряет Live Journal. Фактически это дневник воспоминаний. Это небольшие новеллы из моей жизни. Не надо искать в каждой из них скрытый смысл или делать выводы. Считайте, что вы просто смотрите короткометражное кино. Расслабьтесь. Отключите рацию и попробуйте воспринять информацию эмоционально. Почувствуйте настроение. Через это настроение вы получите мое главное обращение к зрителю. После просмотра фильма у нас с вами начнется диалог. Но поскольку я не могу вести индивидуальные диалоги с каждым, я выбрала нескольких представителей героев из тех, кто обычно приходит на мастер-классы и задает вопросы. Не обижайтесь, если вы не встретите среди них своего представителя. Это произошло потому, что на мои мастер-классы приходят далеко не все. Нет, например, военных. Фермеры не заглядывают. Представители рабочего класса очень редки. Я же хотела, чтобы персонажи были реальными. Список действующих лиц. Андрей Андреевич, высоколобый, лет 30, в очках и при галстуке, типичный менеджер среднего звена, слегка зануда. Пофигист по жизни, вероятно, студент. Вихры, взгляд умный, улыбка ехидная. Малышка Ло. Подруга пофигиста по жизни, наивная, взгляд открытый. Клеопатра. Дама лет 40, второе образование — психолог, но в личной жизни это образование не помогает. Кошечка. Гламур и фэшн, демонстрирующий собственное интеллектуальное и внешнее превосходство. Профессор. От 40 до 50, большой начальник старой формации. Их вопросы типичны, ни один не выдуман. Поэтому эта часть глав называется FAQ — часто задаваемые вопросы. Вот здесь уже можно начинать напрягаться. Читайте спокойно, но при этом внимательно. Не пропускайте те вопросы, которые кажутся вам неважными, потому что ответы гораздо шире самого вопроса. Именно в них зарыт сам мастер-класс. Основные рецепты с демонстрацией примеров в жизни. Заключают каждую главу кейс, ключи. Это очень короткие, предельно четкие выводы, так называемый сухой остаток. Считайте, что именно их вы должны повесить на связку и положить в карман. В нужный момент они откроют двери. Ну а чтобы вам было приятно отдыхать во время перерывов, попивая чашечку кофе, в книге есть кофе-брейки. Тут можно просто расслабиться и получить удовольствие.